teatra il shoota. Шутите не время, а не в себе королева. И как избавить королеву от гнева? Звезды сказали, идем на войну. От гномы в боевую раскраску, лица и флаги. Огненной водой наполняют фляги. Матерятся, прыгают в бой, готовы. Шаманы разжигают костры и пляшут. Откуда-то сверху смеется шут. Шапки долой, на белом коне она, королева, поведет войска сама. Бьют барабаны, конь копытом стучит.